Глава 4. Если бы не было Яры под боком, точнее, если бы она не находилась под боком Яра, то на входе в небывальщину появилась замороженная Яна Бурова в количестве 1 штука. Совершенно точно так и было бы. И ходили бы в зимний лес всевозможные сказочники, устраивали экскурсии и лекции на тему, как несостоявшаяся Баба-Яга скоропостижно обледенела. Хорошо, если бы она в тот момент себе позу попафосней успела выбрать, чтобы, так сказать, впечатление производить на особо трепетных и восхищающихся. И надписи. Надписи «Здесь был Вася» никто не писал. А еще, чтобы всякие нехорошие личности не лепили куда ни попадя монетки. Вот такой незавидной участи Яне удалось избежать благодаря своему вновь обретенному сыну. Молодец, полезный мальчик. Привалившись спиной к груди Яромира, она уютно грелась в невидимых потоках тепла, исходящих от него. Бушующий вокруг снегопад с порывистым ветром, обтекающий всадников, навевали мысли о библейском Моисее, позволяли не морщиться от колючей боли на обнаженной коже. Не защищая Буреву магия одежды и Яромира, она вряд ли спокойно разглядывала бы окружающие пейзажи. Посмотреть было на что. Зимний лес Морозко производил неизгладимое впечатление на несведущую в волшебстве личность, как она. Первое, что она увидела, когда красный конь перемахнул границы миров, серебряно-белый цвет, запланивший все вокруг. Живая бесконечная вьюга властвовала в этом месте единолично и неизменно. Она практически заслонила из поля зрения ползущие по небосводу пухлые тучи, из недр которых падали бесчисленные снежинки, неумолимой тяжестью наваливалась на реальность. Их подхватывал хлесткий ледяной ветер, чтобы разнести по миру и никому не оставить надежды на скорое приближение весны. Вообще лишить все живой памяти о весеннем, пусть и далеком миге. Мелькающие в беге деревья заледенели в диком сплетении стволов и ветвей, создавая ощущение безысходности. Будто судорожное соединение некогда живой природы так пыталось защититься от властвующих в зимнем лесу холодов. Сугробы, укрывавшие их, подобно перинам, вырастали до невероятных размеров. Случись ледяным драконом искать здесь лежбище, они наверняка нашли бы приют в этой мерзлой чаще. Иногда на пути всадников появлялись самые настоящие ледяные скульптуры, которые некогда были животными, людьми и даже чудовищными сказочниками. Особенно страшно было от того, что все эти статуи еще некоторое время назад дышали, чувствовали, жили, а сейчас были не более чем мертвыми изваяниями, навечно потерянными в белой пустоши. Не полыхай, светоч, огненным заревом и не освещай тем самым видимость на достаточно большое расстояние вокруг. Из-за вьюги и темноты Яна ничего не смогла бы разглядеть, даже кончик собственного носа. Но видимость была отличная и позволяла рассмотреть многое, и, к счастью, не только мертвые ледяные статуи. Иногда снежинки приобретали форму прозрачно-голубоватых миниатюрных девушек, скользящих по воздуху, как по льду. Они сверкали, как маленькие звезды, и отличались самыми разными размерами. От крохотных до вполне обычного человеческого роста. Заметив любопытство Буревой, Альбин пояснил, что это зимние духи снежинок. В какой-то момент в глубине белоснежной мглы и чернильной чащобы замелькало струящееся до небес зарево, которое исходило от громадного костра, языки пламени которого оказались выше небес. Тогда для Яны ожила еще одна сказка о 12 месяцах, устроивших ежемесячную встречу за посиделками у огня. Сложно передать словами, что испытывала Яна, оказавшись в небывальщине. Что-то щемело в груди. Горло перехватывало от хаоса эмоций, сердце стучало, как ненормальное. Она дышала и не могла надышаться, смотрела и не могла насмотреться, впитывала в себя каждую сказку, на которую падал взгляд. И очередная сказка пришла. Призрачной серой тенью он выскользнул из белого бурана, сопровождаемый вьюжными духами, похожими на волчьи образы. Только они практически не держали форму и рассыпались мириадами снежинок, завывая и рыча. Могучий, гигантский волк, размеры которого раза в 2 превышали Буяна, когда он впервые появился перед девушкой, мог бы содрогнуть любую твердь. но он скорее летел над землей, чем парил, стремительный и грозный в своей необузданной грации. Дымчатая шерсть была припорушена не только снегом, но и сединой. Весь он казался олицетворением вечности и магии. Таких существ я начувствовала. Больше не было ни в небывальщине, ни за ее пределами. Волк некоторое время мчался рядом с всадниками, чудовищным эскортом, творя волшебство одним своим присутствием. Какой-то миг льдисто-голубой глаз с неестественно вытянутым зрачком внимательно разглядывал Яну, а потом неожиданно подмигнул ей. После этого серый зверь растворился в снежной темноте так же внезапно, как и появился. «Кто это?» — выдохнула Яна после исчезновения волка и прижала руку к груди, где сердце непонятно стучало. «Серый волк, мама. Один из двух волчьих владык в небывальщине. Волк-колдун, мудрый и вольный, во многих сказках спасающий Иванов и творящий самые разные чудеса. Он был наделен всевидением и всезнанием, насылал заклятия и менял облик, как вздумается. Ему были доступны не только тропы живых, но и мертвых. Все это Яна узнала в прочитанных сказках в Яснобыльщине, но полагала, что и тут людям неизвестны и малые толики информации о нем. Мне показалось, что он меня знает. «Еще бы! Столько он с тобой мучился!» — хохотнул Яромир. Недоумение Яны развеял молчун Галактион. «Он твой крестный отец, мама. Даже нам сложно вообразить твой истинный возраст, но именно он вырастил и воспитал тебя». Бурева от удивления даже рот открыла, чтобы тут же его захлопнуть. Вот ведь, какие у нее родственники интересные. Она так привыкла к одиночеству, что сейчас, когда в очередной раз столкнулась с кем-то близким, смешалась. Непонятное, незнакомое чувство казалось диким. Знание, что в этом мире больше не одна. Она повернула голову, чтобы увидеть лицо своего солнечного сына, а потом посмотрела и на двух других. «Вам так нравится называть меня мама?» Мужчины переглянулись. «Нравится. Мы слишком долго были лишены твоего присутствия. Соскучились», — ответил Аль. «Ты против?» Яна отрицательно качнула головой. «Нет, в общем-то, просто это...» Она махнула рукой, будто так становилось яснее, что такое это. Над духом приглушенно и как-то тепло хохотнул Яр. «Мы были уже взрослыми, когда ты пропала. Но если позволишь, мы хотели бы и дальше тебя так называть». Мужчины замолчали, прямо смотря вперед. Но в их лицах, позах чувствовалось большое напряжение. Яна подумала, что они, скорее всего, и без того сдерживают себя колоссальным усилием воли. Не хотят давить на нее. «Называйте!» Смутилась она еще больше. Отказать не получилось, язык не повернулся. Да и как она могла? Это было бы неправильно почему-то. Они вмиг расслабились, а солнечный сынок чмокнул ее в макушку. «Нам еще долго ехать, так что лучше отдохни. Ты ведь вымоталась, пока добиралась до камня». Отдохнуть было необходимо. Яна чувствовала усталость, но адреналин в крови, встречи со сказочниками, вообще переход в другой мир совершенно не располагали к расслаблению. Какой-то внутренний моторчик продолжал работать внутри нее, вопреки всем законам. Тяжело было и сидеть долгие часы на лошади, пусть братья организовывали всевозможные удобства для такого новичка, как она. Опытный наездник оберегал от падений и придерживал коня, когда тот пытался проявить норов. Под попой мягкий плед. Магия опять же помогала до определенных границ. Яна не была привычна к долгим верховым прогулкам. Она вообще ездила верхом крайне мало, только для развлечения. Поэтому все равно поездка вызывала некоторый дискомфорт. В словах Яромира чувствовалась не только забота, но и правота. Отдохнуть нужно, жизненно важно. Привалившись к крепкой груди спиной, девушка попробовала расслабиться и закрыла глаза. Несколько минут она думала, что ничего не выйдет. Но завывание зимнего леса вскоре перестали мешать, а бег коня будоражить. Дрема пришла незаметно. А после девушку сморил и сон. Видать, ей просто нужно было расслабиться. Немного. У Яны иногда случались в жизни периоды, когда чересчур возбужденный организм отказывался спать и правильно питаться. Иногда они были длительными, иногда короткими. Но в какой-то момент тело попросту после отключалось на некоторое время, будто у него была своя особая кнопка, и оно не спрашивало позволения хозяйки. Сейчас последовала привычная реакция. После пропажи света Яна спала урывками, плохо питалась, пропадала на работе или у родителей подруги. Она совершенно не думала о том, что подрывает здоровье. А после жуткая жар-птица принесла свою хорошую, плохую весть, и девушка еще больше потерялась в заботах. И вот наступил миг, когда организм взял свою плату за безалаберное к нему отношение. Только проспала Бурева недолго, пару часов и больше. Когда открыла глаза, почувствовала себя до странного бодро и предположила, что это стресс, и нестандартность происходящего на нее так повлияли. Значит, окончательная расплата будет еще впереди. Но хотя бы так. Яна выпрямилась, разминая затекшие мышцы. В очередной раз порадовалась, что холод зимнего леса не касается ее. Хотя бы эта проблема ложилась не на ее плечи. Ломота в теле от скачки все равно грозила сделать ее на несколько дней недееспособной, когда получится наконец-то оказаться в каком-нибудь теплом и безопасном месте. Сказывалась городская жизнь и отсутствие опыта не только в верховой езде, но и какой-то спортивной деятельности. Как же при этом страдала самая уязвимая и дорогая сердцу задняя половина? Яна и вовсе молчала. Только старалась отвлечься и время от времени закусывала губу. Ныть и жаловаться она никогда не умела, не любила. Увы, отлучиться в кустике сразу так же не получилось. Когда она озвучила свою просьбу, то троица Ехидин поинтересовалась про весьма оригинальную позу очередной ледяной скульптуры Морозко. Яна моргнула, сообразила, представила, прониклась, как и куда в будущем на нее прилепляют монетки, и треснула Яра по макушке, чтобы перестал ржать. Увы, до остальных двух Ехидин дотянуться не позволяли физические возможности, поэтому приходилось терпеть и скрежетать зубами. После того, как парни перестали гоготать, остановка все же случилась. В кустике пришлось топать в компании Яра и творить великое дело, глядя в его спину. Но подобное неудобство было все же лучше, чем первоначальный вариант с ледяным экспонатом с ней в главной роли. «Вы хотели спросить, какую дорогу я выбрала?» — спросила Яна, решив поболтать. «Скучно все время молчать, особенно когда такой простор в получении информации. А то выбрала и без понятия, что именно. Почему-то сейчас не могу вспомнить ни одной надписи из камня. А ведь я его весь обошла вокруг и прочитала все, что увидела». «Камень трех дорог», — ответил Альбин, подъезжая поближе. «Это судьба в некотором своем проявлении. Ты получаешь толику информации ровно до тех пор, пока не сделаешь выбор. А после у тебя остается лишь неизвестность. Он пускает к себе путника, жаждущего отправиться в странствие. И путник кидает жребий. Твой жребий — дорога смерти». «Очень мило», — протянула Яна. «Это значит, что все будут жить недолго и в конце счастливо умрут?» «Смерть не обязательно подразумевает смерть тела или окончательное исчезновение из мира живых. У нее много граней и оттенков. Это тебе и предстоит узнать. Но также нельзя исключать и самого худшего развития событий». При этих словах брат Яромир как-то весь подобрался, словно заранее готовился защищать вновь обретенную мать от любых угроз. «Хорошо, откуда вы знали, что мы попадем именно в зимний лес? Если бы я выбрала какую-то другую дорогу, мы бы тоже попали сюда?» «Камень способен направить в любую точку небывальщины. Мы же, как сопровождение, должны были до тебя добраться. Сила камня и вела нас, а добирались мы через зимний лес. Удивительнее было бы, если бы нас направили потом в иное место. Подобное происходит редко. Камень дает начало пути, и обычно место, куда приходит герой, предопределяет дальнейшую судьбу, либо отражает его внутреннюю суть. Иногда в начале пути происходят у героев судьбоносные встречи, а иногда они ничего не значат. Чаще всего на начальном этапе приключения ничего не случается. Ничего из того, что может повредить и умертвить героя раньше времени. Если бы я выбрала одну из двух других дорог, Яна немного перефразировала вопрос, мое приключение было бы менее опасным? Нет, подъехавший Галактион протянул девушке флягу с легким вином и завернутой в тряпицу ломоть хлеба, вяленое мясо и сыр. Остановиться они не могли, поэтому подкрепляться приходилось в седле. В небывальщине не бывает безопасных дорог, особенно тех из них, что начинаются от великого камня. Бурева заметила, как между стволами деревьев выглянуло нечто длинное, белое, и с голодными алыми глазами большего разглядеть не получилось. Вдалеке кто-то заверещал, но не от боли, а непередаваемой тоски и голода. Жуткий звук еще долго разносился эхом по зимним окрестностям. Еще спустя некоторое время в небе на достаточно приличном расстоянии, но расстоянии видимом, промчалась, наверное, ладья, только очень небольшая, размером с обычную лодку. На ней стояла белоснежная женщина с развивающимися косами, управляющая своим транспортом при помощи длинного весла. Особенно примечательно было то, что за спиной у нее виднелись лебединые крылья. Зрелище было красивым, но отчего-то и устрашающим. Чувствовалось в особе что-то колдовское, опасное, необузданное, и связываться с ней, даже чтобы удовлетворить любопытство, совершенно не хотелось. Если дальнейшая миссия Яны по спасению подруги будет связана с лесом Морозко и зимним временем вообще, то хорошо бы узнать о нем побольше, как и о сером волке и 12 месяцах, вообще о сказочниках. Так, на всякий случай. «Я видела избушку на курьих ножках во сне», — вспомнила Яна то, о чем еще хотела спросить. «Она находится на территории зимнего леса. Мы ведь туда едем?» «Туда. Но избушка находится в дремучем лесу, который граничит зимним лесом», — исправил ее заблуждение Гал. «Она способна путешествовать и передвигаться с места на место. Но без тебя не сдвинется вообще никуда. С тех пор, как ты пропала, наша курятина безвылазно сидит дома». Было забавно, как он произнес курятина, одновременно ехидно и нежно. «Сколько времени нам придется ехать до дремучего леса?» «Еще пару часов. К утру мы должны быть уже на месте. Наши кони мчатся со скоростью ветра, поэтому дорога недолгая». «Скорость ветра? Почему у нее тогда все не расплывается перед глазами? И Яна совершенно не чувствует сумасшедшей скорости». Между тем Гал продолжил. «Если бы мы ехали, как обычные сказочники, то путь по одному и второму лесам занял около 4 месяцев». Бурева присвистнула, оценив. «Хорошие коняшки». «Твоя заслуга», — похвалил Альбин. «Вот вернешься и начнешь разбираться в своем хозяйстве, которое забросило на время исчезновения. Там народ уже вовсю готовится с отчетностью и ожидает твоего прибытия». Яна догрызла самодельный бутерброд. «Большое ты хозяйство?» «Приличный. Твои владения, включающие дремучий лес, верхние подземные царства, мир мертвых, дверь в Навь, требуют внимания. Еще есть лунный пансион, в который ты входишь как полноправный член. Точно так же заботы требуют источники мертвой и живой воды, хранилище с сокровищами и артефактами, многочисленные слуги, волшебные звери. Тебе будет достаточно, не заскучаешь». Яна моргнула, подумала и одним глотком выдала оставшееся во фляге вино. Результата не было, но хоть что-то. Какие грандиозные перспективы у нее появляются в обозримом будущем. Очень объемно, внушительно, впечатляюще. Где там Джеймс Бонд, когда он так нужен? Похитил бы ее, что ли? Нет-нет, она определенно себе такого счастья не желала и совершенно не представляла, что делать с этим самым счастьем в размере нескольких миров, каких-то там божественных обязанностей и целого хозяйства, почти фермерского. Однозначно, как только спасет подругу, они сбегут прочь из небывальщины в нормальную, адекватную реальность. Там суды всякие, преступники, родные. Протоколы, которые ненавидишь всеми фибрами души. Посетители истеричные и крикливые. Интриги примитивные. Сказка, а не жизнь. А здесь? Ужас на курьих ножках и вечная каторга. Нет-нет, никакого продолжения. Кстати, лучше сказать об этом сейчас. Яна удивленно приподняла вверх бровь. Всего ничего прошло после знакомства, а уже непривычно оказалось увидеть, как три ехидины стали вести себя тихо и смущенно. Вы о чем? Братья переглянулись. Не раз она замечала, как они вот так общаются, взглядами и без слов. Даже завидно становилось. Роль объяснителя вновь легла на плечи Гала, как самого серьезного и основательного. О наших сестрах, Василисах. Всегда было интересно, почему у них одинаковые имена. Яна мысленно дала себе подзатыльник, но не стала ликвидировать уже заданный вопрос. Все вы с отцом виноваты. Никак не могли решить, как их назвать. Долго спорили, а в результате оба одно и то же имя придумали. Только друг друга не посвятили в свои планы. Конспираторы. Вы шифровались до последнего, а при наречении имени в Белогорье уже поздно было что-то менять. Забавно. Расспрашивать дальше не хотелось. Слишком тревожно. Не хочешь знать подробности? Эй, у меня вообще-то до сегодняшнего дня никаких родственников не наблюдалось. Не то что детей. Будьте снисходительны. Трусишка, подмигнул ей Альбин. Скажите спасибо, что в истерике не бьюсь и не рвусь совершать глупые приключения на ваши волосатые головы. Да-да, мы это оценили. Но так ты готова услышать нашу просьбу? Яна вздохнула. Готова, куда я денусь? Провалиться под землю и то не дадут. Изверги. Когда ты исчезла, мы с братьями, пояснил Галактион, были уже взрослыми. Не цепляли за твои юбки, проводили время больше в царстве отца. По нам твое исчезновение ударило сильно, но мы были взрослыми и состоявшимися личностями, научились жить с потерей. Каждый по-своему, но смогли. Однако девчонки в то время были совсем маленькими, им едва исполнилось по 10 лет. Для них исчезновение, гибель матери стали оглушительными ударами. Отец пытался восполнить потерю впоследствии, но сама понимаешь, полностью сделать это было не в его власти. Никто не смог бы вернуть крошкам родную мать и ее любовь. Яна загрустила, вспоминая собственное обездоленное детство. Она никогда не знала родительской любви, поэтому об этом судить было сложно. У нее изначально никого и никогда не было. А о потере близкого человека, о боли, которая сопровождает эту потерю, узнала недавно. Разрушительное чувство было, кажется, еще более страшным. Потерять, чем вообще никогда не иметь. Когда сестренки увидели тебя некоторое время назад у избушки, то очень взволновались. Баюн отправился за тобой в Яснобыльщину, и они преисполнились надежд на скорую встречу. Так и случилось. Ты возвращаешься. «Вы хотите, чтобы я что-то сделала?» — осторожно спросил Яна. «Просто будь с ними помягче», — вздохнул Альбин. «Даже мы расстроились, когда поняли, что ты нас не помнишь. А для них это будет еще тяжелее, словно снова тебя потерять». «Я постараюсь». Яна сказала это как можно более мягко. Да, она ничего не почувствовала при встрече с легендарными днем, ночью и солнцем, которые оказались ее родными сыновьями. И да, она ничего не почувствует при встрече с девушками, не менее легендарными Василисами. Да, она пришла в небывальщину только с одной целью — спасти подругу, а после покинуть сказочный мир навсегда. Но кто сказал, что она не может просто попробовать? Попробовать стать для нежданных сынков и дочек, пусть не матерью, но другом? Когда всадники перепрыгнули из зимнего в дремучий лес, сразу стало ясно, в чем между ними разница. Снегопад хоть и продолжился, но перестал напоминать непроходимую белую стену. Исчезли ледяные скульптуры, страшно украшающие местность и укрытые серебром деревья. Перестали мелькать в потоках ветра снежные духи, сотканные из снежинок и льда. Следовало вздохнуть с облегчением, попрощаться с зимним краем, но радоваться раньше времени всегда грозило болезненными падениями. Они и упали. Вокруг стало не просто темно. Возникло дикое, пугающее чувство, будто ожили разом все кошмары, которые только существовали в мире. Здесь волшебные кони уже не мчались над сугробами, чтобы не провалиться под снег, а ступали по вполне твердым тропам. Уже не получалось двигаться бок о бок, как было на территории Морозка. Слишком тесно было из-за искривленных, скелетообразных деревьев, тонких путей, внезапно появляющихся перед всадниками глыб камней и оврагов. Возглавил шествие Галактион. За ним двигались Яромир с Яной, а замыкал шествие Альбин. В дремучем лесу, в отличие от зимнего, никто не появлялся и не выскакивал. Дабы произвести впечатление своим жутким видом или сломать каноны чудовищности. Поначалу это казалось девушке странным. Здесь скорее должны были случаться кошмары, чем где-либо еще. Но братья пояснили, что в этом не было ничего удивительного. День, ночь и солнце были сыновьями хозяйки здешних чащоб. В их жилах текли соки и яды дремы, волшебной силы черного леса. Никто не мог и не желал показываться им или привлекать внимание, или тем более нападать. Кто в здравом уме или без наличия этого самого ума способен был покуситься на хозяев? Таких в дремучем лесу не водилось, а за чужаками следили пристально и докладывали, куда следует. Сыновья Бабы-Яги вернулись домой, опасаться или переживать о чем-то не было необходимости. Поэтому до Смородиной речки компания добиралась не настолько впечатляюще, как было в зимнем лесу. Бег коней стал расслабленным, легким. Они словно отдыхали, как и сами мужчины. Их лица перестали выражать суровость. Из глаз исчезли озабоченность и цепкость. Они даже начали переговариваться и зубоскалить насчет друг друга. Яромир и правда был самым огненным и вспыльчивым из страняшек. Галактион практически не велся на его подколки. Его невозмутимость даже у Яны вызывала жажду поехидничать. Альбин же выступал между ними кем-то вроде рефери, но порой забывался и начинал веселиться не хуже Яра. Веселые у девушки оказались сыновья. Остаток дороги прошел интересно, за шутками и легкими разговорами. Смородина или Пучай-река, или Несей-река, или Огненная река, о которой слагались в народе сказки и пелись былины, производила неизгладимые, сильнейшие впечатления. Оплавленные берега не знали не то, что зимы. Понятие «холод» было им чуждо. Черные пятна, похожие на нефтяные, плавающие на поверхности, завораживающие субстанции, казались провалами куда-то. Там, где их не было, ввысь вздымались раскаленные языки пламени. Алые, оранжевые, розовые, багряные. Не вода, а живой огонь. Тут не падал с небес снег и не лежал под ногами сугробами. Потому что просто не успевал упасть и таял еще на подступах. Вокруг, куда только падал взгляд, можно было увидеть обугленные деревья. Они, казалось, истекали лавовыми соками или кровью. Могла ли быть у деревьев кровь? Яна также видела и множество напоминаний того, что Смородинка совершенно не была безопасным местом. Всюду были разбросаны самые разные кости, и зверья, и чудовищ, и людей. Мало кому удавалось уходить отсюда. Чаще навечно оставались костяными стражами на берегах реки, разделяющие мир мертвых и живых. Когда копыты и лапы волшебных коней вступили на Калинов мост, Яна затаила дыхание. Старые, держащиеся на последнем слове дерево, изгрызенные временем и многочисленными битвами, даже не скрипело, стонало. В этих стонах слышалась вся его бесконечная история, вся древность, которая закалялась вне времен. Доски под ногами были засыпаны серым пеплом, проросли корнями обугленных деревьев и забросаны костями тех, кто пытался пройти дальше, но не смог. Некоторые из этих досок казались алыми, раскаленными сильнее, чем может быть раскалена самая обжигающая железная плита. Калинов мост даже в сказках имел особенное значение. Только по нему возможно было попасть в мир мертвых. Только он хранил самые загадочные тайны из возможных. Но здесь Яна ощущала всю его невероятную мощь, раскаленную, необъятную и великую.